Глава 15. «Все, кому не лень, за вихры таскают», — жаловался Пантелейка, прихлебывая чай. «Из-за всякой ерунды. Подумаешь, книжки Полины Андреевны Ольге Борисовне отнес. И что такого? Та тоже читать любит. А Дунька, горничная ихняя, на что? Без рук, без ног? Так поди ж ты, вызвала, влепила пощечину. Что ты, мол, наделал? Цаца». «Ничего», — подбодрил казачка Данила. «Подрастешь, выбьешься в дворецкие, сам будешь пощечин раздавать». «Не буду», — жуя пирожок, возразил Пантелейка. «Я, как снег сойдет, сбегу отсюда». Данила поперхнулся. «Чего?» «Сбегу, говорю, по весне». «Ты что, Пантелей Маркович, ты эти шутки брось». «А я и не шучу». «Да как же», — развел руками Данила. «Ведь не себе, барину принадлежишь». «Враки это! Все-все-все люди свободными рождены. В Писании сказано». «Как это враки?» — оторопел Данила. «Да хоть в церковь сходи, у батюшки спроси». «А!» — махнул рукой Пантелейка. «Помещики подкупили попов. Вот те и врут напропалую». «Господи, святая Богородица!» Катерина закрестилась на привезенные из деревни иконки, которые с разрешения тоннера повесила в красном углу кухни. «Сам такую ерунду придумал?» — строго спросил Данила. Пантелейка насупился. Его карие глаза уткнулись в чашку, а пухлые губки сжались. «Отвечай, когда спрашивают!» — Данила стукнул по столу кулаком. «Отстань от дитяти!» — заступилась Катерина. «Малой он, не ведает, что болтает. А ты, сынок, помолчи, кушай лучше». Данила от защитницы отмахнулся. «Отвечай, сам или надоумил кто? Ну?» И схватил мальчишку за вихры. «Филипп Остапович сказал», — морщась от боли, признался Пантелейка. «Филипп Остапович? Что дверь отворяет?» Данила припомнил высокого старика в ливрее. «Он самый». «Дурак он, твой Остапович». Данила отпустил казачка. «Не слушай его». «Сам ты дурак», — буркнул Пантелейка и тотчас получил подзатыльник. «Да что же ты творишь, Данила?» Катерина бросилась на выручку. «Не плачь, миленький», — утешила казачка. «Больно», — парнишка тер затылок. «А Остапыч мне за место отца». «За место?» — удивилась Катерина. «А отец где?» «В деревне остался». Пантелейка снова насупился и сжал худые кулачки. «Гад он, а не отец. Как староста стал казачка подыскивать, он ему самогонки отнес, целую бутыль, чтобы меня забрал в город. У них с мамкой еще пятеро. Нахрен я им, лишний род». «Не болтай дурного о родителях», — строго сказала Катерина. «Они тебе добра...» «Добра, чтобы я объедками питался, чтоб спал на холодном полу, чтоб всякие дуньки меня били. Да кабы не Филипп Остапович, я бы руки на себя наложил». «Господи, прости, дитя неразумное», — запричитала Катерина. «Только Остапыча защищает. Он один и любит. Его иный сынок помер, вот меня и голубит. А твой Данилка его дураком». Данила уже остыл, расчувствовался и потому ответил почти миролюбиво. «Я в сердцах назвал, потому что с Остапычем твоим не согласен. Не прав он? Это ж надо. Такие мысли тебе в башку впихивать. Ну, сбежишь ты, а дальше?» Данила корил себя за то, что сорвался. «Рукоприкладством здесь ничего не поправишь. Ключик надо к пацану подобрать, вразумить, удержать от глупости». «Что дальше-то будешь делать? По лесам скитаться? Проезжих грабить?» «Нет, я все червану, к казакам. Москали клятые народ закабалили, а теперь и за веру нашу православную принялись. Поганят ее хуже ляхов». Катерина где стояла, там и села. У Данилы отвисла челюсть. Пантелейка, не обращая на них внимания, продолжал. «Одни казаки крещеный мир спасают. И я хочу с ними. Научусь там на коне скакать, из ружья стрелять, головы сабли рубить». «А эта сечь, далеко она?» Испуганно поинтересовалась Катерина. «Далеко. Слава богу. На Днепре, за какими-то порогами. Я и сам точно не знаю». «А как доберешься?» «Так не один я, со Остапычем побегу. по весне. Снежок сойдет и махнем». Данила ушам своим не верил. Ну и фрукт Улаевских двери отворяет. От такого, по-хорошему, все бы двери понадежней запереть. «А зачем весны ждать?» — вкрадчиво спросил Данила. «Прямо сейчас и беги. Али, простудиться боишься?» «Да я б с радостью. Хоть завтра. У Остапыча здесь дела кое-какие. Он пока не может». «Знаешь, что я тебе скажу?» «Данила!» — Катерина вскочила, попыталась встать между мужем и Пантелейкой. «Сиди, милая, не бойся», — слуга ласково погладил супругу по плечу. «Заруби себе на носу. Нету никакой сечи. Лет 50 уже как нету. Как турок из Крыма выгнали, так заодно и с казаками твоими покончили». Пантелейка захлопал ресницами, а потом тихо произнес. «Врешь». «Не смей тыкать старшим», — одернул юнца Данила. Пантелейка секунду подумал, а потом выдохнул. «Врете». «Нет, дорогой, не вру. Святой истинный крест». Данила повернулся к иконам, медленно перекрестился и сотворил низкий поклон. «Дядька мой солдатом потемкинским был. Поначалу в Крыму они с казаками бок о бок сражались. Без них и турок бы не одолели. Но вот потом... Законы у казаков были свои. Командиров себе выбирали сами. В общем, что хотели, то и делали. Государыня-императрица поглядела-поглядела на такое безобразие, да и велела казаков изничтожить. Подошли войска, окружили и вместе с крепостями ихними сожгли. Ой, Катерина тоже перекрестилась. А кто уцелел, тех помещикам раздали. Пантелейка долго молчал, обдумывая услышанное. Потом вдруг встрепенулся, глаза на миг вспыхнули. «Но ведь Остапыч тоже божился». «Так, может, не знает, нашелся Данила?» «Он все знает, везде был. Знаете, сколько воевал? И с французами, и с турками, и с персами». «И ранен был?» «Не раз». «А контузии?» «И контузии были». «Во, из-за них и позабыл. При контузиях память отшибает. Отец Дениски Угарова, тот тоже с контузией вернулся. Один день жену узнавал, а другой нет. Пожил пару лет и помер». «А ты, то есть вы, — быстро поправился Пантелейка, — нашего Угарова знаете?» «И вашего Тучина знаю. Я брат сам из крепостных. Служил Тучиным верой и правдой. За Борчуком с самых пеленок ходил. Зато и наградил. Как вырос Александр Владимирович, так мне вольную и выдал». «Как же, выдал! Клещами из него тянули», — поправила мужа Катерина. «Кабы не моя Лизавета Петровна», — чуть не припечатал благоверную Данила. Так он ловко на нужный разговор вывернул. Оставалось лишь заметить, что и Пантелейке надо не за страх, а за совесть служить. Тогда и его рано ли поздно ли освободят. И вот здрасте. Пантелейка неожиданной поддержкой воспользовался. «Ага, противный этот Тучин. Ни здравствуй, ни до свидания. На нас наслуг, как на мебель глядит». «Это все потому, что художник», — вступился за Тучина Данила. «О картинах своих думает. Оттого и не здоровается. И накричать может, если помешаешь». «Картины рисует», — изумился Пантелейка. «Ну да». Лицо Пантелейки выразило крайнее удивление. Пухлая нижняя губа вывернулась наружу, а пушистые ресницы быстро-быстро захлопали. «Я тогда тоже художник». «Ты что, рисовать умеешь?» «Было б чем. В деревне больше угольком на печке. Батька ругался. Может, оттого и сплавил, что печку белить надоело. А Филипп Остапович мне карандашей купил. И красок. Акварель называется. У меня и альбом есть. Будете в гостях, покажу». «А ну-ка». Данила сходил в кабинет Ильи Андреевича и принес оттуда лист бумаги и тонко отточенный карандаш. «Рисуй». «А что?» «А хоть меня». «Запросто». Пантелейка легкими штрихами за 5 минут набросал портрет. Сидит Данила за самоваром и прихлебывает чай из блюдечка. «Здорово! Молодец!» — похвалила Катерина, когда мальчик закончил и протянул листок. «И вправду молодец!» — восхитился Данила. «Тебе не к казакам надо, а в Академию художеств». «Зачем?» «Учиться. У тебя талант. А выучишься, станешь художником, сам себя выкупишь. Хорошие художники зарабатывают много». «Да!» — вспыхнули глаза Пантелейки. «Больше разносчиков?» Нравилась ему эта работенка. «Ходишь везде, и еда всегда при тебе». «Сравнил. Больше доктора». «Ух ты!» — совсем обрадовался Пантелейка. Но при упоминании доктора внезапно вспомнил, зачем приехал. «А где же ваш хозяин загулял?» Данила пожал плечами. Тоннер после встречи с Кершау пребывал в задумчивости. На осторожный вопрос, куда уезжает, ответил «навестить», а вот кого сообщить забыл. «Я, пожалуй, домой пойду. Филипп Остапыч там поди волнуется. Спасибо за чай. Сами доктору скажите, чтоб к нам ехал». «Да куда ж ты пойдешь?» — всплеснула руками Катерина. «Темень на дворе. Слышишь, как волки воют?» «Какие в городе волки?» — важно спросил Пантелейка. Он и сам по приезде в Петербург пугался собачьего лая. «Волки — это у вас в деревне». Уже давно, с того самого момента, как Тоннер пригласил их в услужение, Катерина считала себя городской. И замечание Пантелейки больно ее задело. Обиженно выскочив из-за стола, она принялась яростно сметать с него крошки. Поднялся и дремавший в углу Моська, подкрался к Пантелейке и оглушительно тявкнул. Мол, зачем хозяйку обидел? Казачок от неожиданности запрыгнул на скамью, на которой только что сидел. «Никуда ты не пойдешь», — строго заявила Катерина. «Тебя за доктором прислали?» Мальчик кивнул. «Вот сиди здесь и жди». Только представьте, вы пришли к больной, которую даже на шатырь не вывел из обморока. А ее нет. Нигде нет. Ни на кровати, ни под кроватью, ни за китайской ширмой. Илья Андреевич даже очки надел. Ерунда какая-то. Куда подевалась? Тоннер еще раз оглядел огромную спальню. Сверкало тут все, даже украшенная бронзовыми накладками мебель, не говоря уже о позолоченных люстре и подсвечниках. Где же генеральша? Вроде спрятаться негде. Укрытая парчевой накидкой кровать. Пуфики и оттаманки вдоль стен, в каждом углу по столику. Овальный в окружении мягких кресел, ломберный, весь перепачканный мелом. Для рукоделия, заваленный шляпными лентами и, наконец, главный, туалетный, с большим-пребольшим зеркалом, уставленный шеренгами пудрениц, флакончиков с духами и баночек с кремами. Может, Софья Лукинишна очнулась и спряталась за шторами? Мало ли что ненормальный взбредет в голову. Или за занавеской непонятного назначения между оттаманкой и ломберным столиком? Прихватив с него свечу, Тоннер отдернул занавеску. Обнаружил за ней дверь, рывком распахнул ее. От запаха нафталина защипало глаза, защекотало в носу. Стараясь дышать реже, ежеминутно вытирая слезы, Илья Андреевич двинулся внутрь гардеробной комнаты. Платья, шубы, корсеты, плащи, пелерины висели на манекенах и вешалках, лежали в коробках, а иногда и без оных. Илья Андреевич не спеша обошел эти джунгли, изредка раздвигая лианы рукавов и подолов. Спрятаться тут легко, но Софьи Лукинишны нет и здесь. Сверхчувствительное обоняние доктора непременно учуяло бы ее сладкие духи. Их даже нафталин бы не заглушил. Куда же подевалась Лаевская? Скрип. Тоннер остановился. Из спальни донесся скрежет, будто ключ в замке повернули. Илья Андреевич поспешно вернулся туда. «Испугались?» — кокетливо спросила Софья Лукинишна. Живая и невредимая, она стояла, руки в боки, у двери в коридор. «Признаться, да». «Какой вы пугливый!» Лаевская, спрятав ключ от двери на груди, двинулась к нему. «Какой нерешительный!» «Вам лучше?» — спросил, пятясь в гардеробную, Тоннер. «Нет, хуже. Вы должны меня обследовать. Всю. Здесь нам никто не помешает». Тоннер затравленно огляделся. «Вы мне сразу понравились», — обрадовала его генеральша. «Ну, где вы от меня прятались?» — попытался доктор сменить тему и выиграть время. Он и сам уже понял, за шторами. «Я была в другом мире, среди теней и призраков!» Софья Лукинишна протянула руку. «Дотроньтесь, ощутите потусторонний холод!» Тоннер уже уперся спиной в коробки с платьями. Поставив на пол саквояж, он дотронулся до холодной руки Лаевской. Вероятно, надуло из окна, а может, периферийное кровоснабжение у Софьи Лукинишны не в порядке. «Чувствуете?» Ощутив нервную дрожь Тоннера, Софья Лукинишна возбудилась еще больше. «Как же доктор хорош! И как наивен, как не испорчен!» Подобных мужчин она называла ласковыми медвежатами. Любовниками, надо признать, они были не лучшими, излишняя робость приводила к поспешности, наслаждение получалось коротким. Но ласкали медвежата так нежно. «Поцелуй меня!» Тоннер чмокнул пухлую ручку, что еще больше раззадорило Лаевскую. «Не так, Софья Лукинишна. Зови меня Амалией. Это мое имя в потустороннем мире. Обними меня». «У меня свеча в руке». Софья Лукинишна, мощно дунув на свечку, устранила препятствие. «Возьми меня». Она притянула к себе нерешительного доктора и впилась ему в губы. Переведя дух после страстного поцелуя, Тоннер прошептал: «Может быть, постель?» Лаевская горячо согласилась: «Да, неси!» и попыталась подпрыгнуть. На такую галантность Тоннер способен не был. «Я боюсь вас уронить». «Тогда», — простонала Лаевская, — «возьми меня здесь». «Нет, Амалия, нет», — в тон ей ответил доктор. «Я хочу возлечь с тобой на ложе». Придуманное самой имя произвело на Софью Лукинишну магическое действие. Она выпустила Илью Андреевича, повернулась и на ощупь, лишь тоненький лучик света пробивался из-за прикрытой двери, двинулась к спальне. «Следуй за мной, Адам». «Адам?» — переспросил Тоннер. «Так зовут в потустороннем мире тебя». «А-а-а!» — Тоннер тихонечко поднял с пола саквояж. Следующий вопрос он непременно хотел задать в темноте, чтобы глаза его не выдали. «Амалия, я очень волнуюсь. Не найдется ли у тебя что-нибудь выпить?» Софья Лукинишна обрадовалась. «Хорошая идея. Отличная». Она не ошиблась. Они с Тоннером родственные души. Сама Софья Лукинишна пристрастилась к спиртному давно. Вино и водка развеивали сумрачное настроение. Помогали от бессонницы, но пила она тайком и одна. Домашние ее пристрастие осуждали и строго следили, чтобы Софье Лукинишне никто из слуг спиртное из кладовой не приносил. Несчастной приходилось добывать его самой. Ах, какое это было унижение! Самолично заходить в лавку, а потом, пряча, заносить бутылку в дом. «Конечно, водочки!» Тоннер поперхнулся от неожиданности. С водкой задуманная смесь может получиться чересчур радикальной. Предпочел бы шампанское. «Для тебя, Адам, у меня есть все». Софья Лукинишна снова бросилась доктору на шею. Пришлось обнять ее одной рукой. «Пошли, Амалия». «Ты торопишься, Адамчик?» «Сгораю от нетерпения», — солгал Илья Андреевич. На самом деле он беспокоился о настоящих больных. «Как там Ирина Лукинишна? И князя навестить давно пора. Обещал ведь?» Они вошли в спальню. Софья Лукинишна достала из письменного стола запечатанную бутылку и липкий стакан. «Отлично!» Тоннер хорошенько встряхнул шампанское, пробка вылетела, как пушечное ядро. Пенистый напиток окатил Софью Лукинишну с головы до ног. «Ура! Фейерверк!» — закричала Лаевская, вытирая лицо рукавом платья. «Прошу». Тоннер протянул ей единственный стакан. «Нет, сначала ты мой повелитель». Тоннер побледнел. Пока Лаевская вытиралась, он успел открыть саквояж и влить в стакан изрядную дозу сонного зелья. «А второго стакана нет?» — с надеждой спросил Илья Андреевич. «Ты должна выпить первый, прекрасная Амалия», — почтительно настоял Тоннер, по-рыцарски опустился на колено и протянул ей стакан. Услышав свое потустороннее имя, Лаевская снова сразу согласилась. «Хорошо, за тебя». «За нас», — поправил Тоннер, — «до дна». Софья Лукинишна двумя большими глотками осушила стакан. «Теперь ты». Илья Андреевич, пристально глядя в глаза Лаевской, налил в стакан вторую порцию вина. «Шампанское сегодня необычное». Глаза Софьи Лукинишны начали сужаться. Фразу она произнесла без прежней энергии, медленно запинаясь. Сонного зелья Тоннер не пожалел. Черт с ними, с галлюцинациями. Надо выбираться из злополучной спальни. «Да», — с наигранным удивлением ответил Тоннер. «Сам попробуй». Лаевская начала раскачиваться, словно осинка в чистом поле. «Сейчас. Тебе надо присесть». Илья Андреевич подвел ее к кровати. У Софьи Лукинишны хватило еще сил, чтобы дернуть его за руку. Хотела повалить на себя. Но Тоннер устоял, а в следующую секунду глаза Лаевской закрылись. Илья Андреевич бережно положил ее на бочок и вытащил из-за корсажа ключ. Шампанское и стакан оставил на столике возле кровати. Выходя от Ирины Лукинишны, доктор столкнулся с Полиной. «Добрый вечер, Илья Андреевич». «Сложно назвать его добрым, но вас видеть очень рад». «Спасибо. Что с тетушкой?» «Камни. Поглядите, какой булыжник вышел». Тоннер достал из кармана жилетки камушек. «Ого! И не один. Все вышли?» «Сложно сказать. Но после ванны боли утихли». «А маман? У нее был обморок?» «Нет, это был всего лишь хитрый маневр с целью привлечь внимание». «Чье на этот раз?» Тоннер смутился. «Мое. Пришлось угостить ее морфием. Надеюсь, проспит до утра». «Приятная новость. Хоть отужинаем сегодня спокойно. Вы, кстати, останетесь?» «Увы, спешу. У князя Дашкина потрясение мозга». «Жаль, очень жаль». Полина задумалась. «Жаль, что не удастся поговорить. Впрочем, вы позволите вас проводить?» «Сочту за честь». Полина взяла доктора за руку и повела по коридору к лестнице. «Я хотела бы продолжить вчерашний разговор». «Слушаю вас». «Вы уверены? Абсолютно уверены? Ошибка исключена?» «Вы про беременность?» «Тсс!» Полина оглянулась. Вроде бы никто не подслушивал, но в огромном особняке с большим штатом слуг надо быть всегда начеку. «Давайте лучше по-французски». «С удовольствием». «Вы не ошиблись насчет беременности?» «Нет». «А срок?» 2-3 месяца, не больше». «Что-нибудь можно сделать?» «Что, простите?» Полина помедлила, не в силах выговорить страшные слова. «Вытравить плод?» «Нет, никак. Это невозможно». «Но я слышала...» «Не верьте. Если очень повезет, останетесь калекой». «А если не очень?» «Умрете». «Хотите, расскажу, как они это делают?» «Раскаленный железный прут вставляют...» «О, Боже! Умоляю, не продолжайте!» Полина больно сжала Тоннеру локоть. «Простите, что задаю такие вопросы. Мне надо на что-то решиться, а я не могу. Никак не могу. Понимаете, выбор уж больно страшен. Обесчестить семью или умереть?» «Ну что вы, Полина Андреевна, не сгущайте краски. Не вы первая, не вы последняя. Выходы давно известны». «Да? И какие?» «Ваш муж, кажется, путешествует?» «Да». «Напишите ему письмо. Так, мол, и так, доктор рекомендует поездку на воды. Если хотите, я тоже могу ему написать, подтвердить ваши слова. И следующие полгода проведите где-нибудь в глуши, где вас никто не знает. Родите и возвращайтесь, как ни в чем не бывало, поправившийся после водолечения». «А ребенок?» «Ну, воспитательный дом, как водится». «Воспитательный дом!» — воскликнула Полина. «Нет, ни за что. Слышите, если я рожу, если я все-таки рожу, я его не брошу. Ни за что». «Но молчите. Лучше молчите. Вам, мужчинам, не дано понять, что женщина, выносившая ребенка, не может с ним расстаться». «Полина Андреевна, дорогая, успокойтесь. Вам нельзя нервничать. Я, разумеется, понимаю, что это страшный исход. Ужасный. Но жизнь, обстоятельства часто заставляют нас совершать дурные поступки. Иногда даже безнравственные». «Нет. Если мне суждено родить этого ребенка, я с ним не расстанусь. Вы только вдумайтесь. Сами вдумайтесь, что предлагаете. Отдать собственное дитя в приют. Обречь на нищету. Лишить ласки, материнского тепла. Нет, это немыслимо». Тоннер был очень удивлен. Обычно великосветские блудницы даже не задумывались о таких материях. «Ну, я не знаю. Есть и другие варианты, правда, более дорогие. Можно подобрать семью. Конечно, мещанскую, не волнуйтесь, крестьянская абсолютно исключена. Делать вашего сына или дочь крепостными никто не собирается. Эти люди за некоторую ежемесячную плату будут воспитывать вашего ребеночка, а вы сможете опекать, иногда даже навещать». «Нет, нет, все не то». Полина выпустила доктора и заломила руки. «Господи, что мне делать? На мне уже платья не стягиваются». «Ну, это самое простое. Обновите гардероб, купите платье пошире. Месяц или полтора вы еще можете обдумать решение». «Месяц?» — с надеждой взглянула на него Аполлинария. «Да?» «А насчет платьев я уже прошлась по лавкам сегодня. Кое-что присмотрела». Внезапно она улыбнулась. Не виновата печально, как мечущаяся между супружеским долгом и материнским инстинктом женщина, а радостно и светло, будто все ее проблемы мигом разрешились. Тоннер улыбнулся было в ответ ободряюще, но понял, что улыбка предназначена не ему. Илья Андреевич обернулся. В распахнутую швейцаром дверь входил Матвей Никифорович Кислицын, с которым Тоннер имел честь познакомиться накануне. «Какой на вас кардиган!» — вместо приветствия воскликнула Полина. «Добрый вечер, Полина Андреевна. Здравствуйте, господин доктор», — раскланялся Матвей Никифорович. «Да-с, кардиган. Купил вот». Кислицын небрежно скинул обновку на руки швейцару. «И фрак новый!» — всплеснула руками Полина. «Да», — крутясь хвастался Кислицын. «Наконец-то жалованье выплатили. Сразу за 3 месяца. Вот и решился на обновки. Не все же старье донашивать». «Вам так идет лиловый. Вы думаете?» — кокетливо спросил Кислицын. «А я, признаться, сомневался, не слишком ли экстравагантно». Сомнений у доктора не осталось. Перед ним счастливый соперник Угарова и отец будущего ребенка Полины. Счастливая парочка, увидев друг друга, совершенно позабыла обо всем на свете. С доктором даже не попрощались, даже и не кивнули напоследок. Взяв Матвея Никифоровича за локоток, Полина повела его на 2-й этаж. «Мне столько надо вам рассказать. Такой ужасный день. У тетушки какие-то камни. На Марфушу напал нищий. Повесился барон Баумгартен». «Баумгартен повесился? Бог мой!» «Ваша шуба, господин доктор!» — отвлек Тоннера Филипп Остапович. «Спасибо», — печально сказал доктор и, вспомнив о Дашке, не приказал. «Поймай-ка мне извозчика». «Что его ловить? Вон дожидается, пока кислицынское старье выгрузит». Швейцар кивнул на окно, за которым действительно стоял извозчик. «Отлично. Можно вас попросить, господин доктор?» «Конечно». «Как доедете, этой же колымагой моего хлопчика домой отправьте, Пантелейку, казачка. Он вас у вас дожидается». «Обязательно, только этой колымагой никак. Я сначала к Дашкину, а уж потом непременно». «Давайте я вам полтинник дам, ему на дорогу». «Что вы, не надо». «Дай вам Бог здоровья».